все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености. Но вместе с тем имел он все те ненавистные свойства, которые отличают греков нынешнего и всех прошедших времен, и которые после имел я случай так коротко узнать. Беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как все выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел, а другой не переставал шипеть, как змея. В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед защитником Карамзина от неприятелей и грозою Почкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их. Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземский, вручил судьбу и руку прекрасной любимице своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину. И, чувствуя приближение смерти, ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына. Со всею силой нежного и пылкого сердца ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему. А этому казалось, что Бог даровал ему сына. И какого же? Исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его после во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем. Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовью же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое пусть еще тешится, а дитя куда как тяжел был на руку. Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич, кого за руку, рука прочь, кого за голову, голова прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защиту законов целого общества, высшего, низшего. Где животные всякого рода хранимы также всеобщим скотолюбием, как в Царьграде собаки и кошки. Где юродивые почитаются существами священными, как делибаши по всей Азии. В этом странном, старинном русском европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь, может по заочности такого-то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем. Беда, если кто острым словцом заденет дурака. А из Вяземского они так и сыпались. Он мог бы пострадать. Как ни зубаст он был, его бы заели. Но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив. И женщины, матери и дочери, охотно видя в нем будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой. К тому же везде женщины более способны понимать тонкости ума, и во всех странах любят смелость мужчин. То и другое они в нем находили и всем составом своего пола отстаивали его. И не одни еще. Он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угощивал и с которую делил ее буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, смельчак, был с кем-либо дерзок в обращении. Он всегда умел уважать пол и лето. Баловень родных, друзей и прекрасного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости, он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава. О чрезвычайном стихотворном его таланте пока ни слова. Будет еще место и время поговорить об нем, если поживется. Мне, однако же, пришла охота показать здесь образчик этого таланта, тогда еще не созревшего. Шаликов объявил всем о намерении своем отправиться за границу. За одним стало дело, за деньгами. Вяземский воспел сие несостоявшееся отбытие. Я помещу здесь только то, что из этих стихов припомню.